В необузданном влечении встречном, путешествуя под долом и весим, я хотел бы провести с тобой вечность. Ну, не вечность, ну, хотя бы лет 10. 10 лет. Да кто же их даст мне? Безнадежно выпадая в осадок, не хочу в параличе или в астме доживать с тобой этот десяток. Над гитарной струной и рояльной, выдыхая вместе звуки и строки, года два, вот это будет реально, года два, вполне разумные сроки. Жаль, что время не щадит нас, а месит. В горе, в радости, в удаче, в беде. Но давай не расставаться хоть месяц. Месяц много, но давай хоть неделю. Впрочем, что я о любви, как о смете? Лучше ляжем, и рассвет нас разбудит. А давай не расставаться до смерти. Ты согласна? А потом видно будет. Мы с тобой обречены на разлуку. Наши дни омрачены этой мукой. Как пронзительно она, беспощадна. Мы с тобой обречены на прощанье. Наши дни омрачены этой мукой. Мы с тобой обречены на разлуку. Ты в меня облачена, как в одежду. Ты со мной обречена на надежду. Мы с тобой, как два юнца шизанутых, и несутся месяца, как минуты. Но они омрачены этой мукой. Мы с тобой обречены на разлуку. Это знает не любой обрученный, что такое на любовь обреченность. Мы кольцом обручены, но садовым. Мы с тобой обречены жить в садомах. Мы помечены судьбой этой метой, но счастливее нас с тобой в мире нет. Без нее все праздники – маята. Без нее на Волге воды не сыщешь. Любящая женщина – это та, кто с тобой делит рассвет и пищу. Без нее весь мир из одних пустот. Без нее не выдохнуть и не ахнуть. Любящий мужчина, наверное, тот, кто без этой женщины пьет и чахнет. Но чего чудесного в чуде том? Но куда стекают с лица морщины, когда эта женщина входит в дом, где живет любимый ее мужчина? А мужчина тот, словно майский сад, ему сотни лет, а он светом полон, он уже парит в сантиметре над, потерявшим вдруг притяжение пола. С ним парящим в воздухе заодно любящая женщина, встав со стула, затворит окно, чтобы в то окно сквозняком его невзначай не сдуло. Ну что ж, спасибо.